Глава четвертая. В саду гостиницы в Атаме, хотя была середина января, цвела вишня. Такую вишню называют зимней. С конца года она уже начинает покрываться цветами, но Синга казалось, что он попал в весну другого мира. Цветы розовой сливы Синга принял за цветы персика. Белые цветы сливы виделись ему цветами абрикоса. Не заходя в свой номер, Синга, привлеченный отражением вишни в пруду, подошел к самой воде и, поднявшись на перекинутый через пруд мостик, стал любоваться цветами. Потом перешел на противоположный берег посмотреть розовую сливу, похожую на зонтик. Из-под сливы выскочило несколько белых уток, и в желтых клювах этих уток и в их мокрых желтых лапках Синга почудилась весна. Завтра фирма устраивает здесь прием, и Синга приехал, чтобы подготовить его. Договориться об этом с гостиницей, других дел у него не было. Сев на веранде в кресло, он стал смотреть на цветущий сад. Белая азалия тоже цвела. Но с перевала Дзикоку поползли тяжелые грозовые тучи, и Синга вошел в номер. На столе лежало двое часов, карманные и ручные. Ручные спешили на две минуты. Очень редко двое часов ходят минута в минуту. Иногда это раздражает. «Если тебя это раздражает, носи какие-нибудь одни», — сказала ему Ясука, но такая уж у него многолетняя привычка. Перед ужином полил дождь, началась буря. Электричество отключили, и Синга рано лег спать. Проснувшись, он услышал лай собаки в саду. Вой ветра напоминал рев бушующего моря. На лбу выступил пот, в комнате стоял спертый воздух, было жарко и душно, как бывает у моря в весеннюю бурю. Синга тяжело дышал. Он испугался, что у него снова пойдет горлом кровь. В 60 лет с ним это уже однажды случилось, но с тех пор не повторялось ни разу. «Это не легкие, меня тошнит из-за желудка», — прошептал Синга. В ушах застряло что-то противное, потом оно переместилось к вискам и, наконец, дошло до лба. Синга стал массировать затылок и лоб. Рев моря — это вой бури далеко в горах. И, точно разрывая его, нарастал, приближался резкий свист ветра, смешанного с дождем. Сквозь вой ветра слышался еще один звук, далекий и низкий. Это грохот поезда, проходившего через туннель Танна. Так определил Синга, и он был прав. Вырвавшись из туннеля, паровоз загудел. Но когда Синга услышал гудок, его вдруг охватил страх, и он окончательно проснулся. Гудок был слишком долгий. Чтобы пройти туннель длиной в 7800 метров, поезду требовалось минут 7-8. Следовательно, Синга услышал гудок, когда поезд входил в туннель с той стороны. Но мог ли он в гостинице, находившейся в километре от выхода из туннеля у Атами, слышать гудок с той минуты, когда поезд вошел в туннель с противоположной стороны, у Канами? Во всяком случае, этот звук вызывал у Синга удивительно яркий образ грохочущего в туннеле поезда. Он отчетливо представлял себе этот поезд все время, пока тот мчался в туннеле. И когда он вышел из него, Синга облегченно вздохнул. «Нет, все-таки это странно». Синга решил утром расспросить служащих гостиницы, а может быть, даже справиться на железнодорожной станции, позвонив туда по телефону. Он долго не засыпал. «Синга-сан! Синга-сан!» — услышал он, еще не проснувшись, и никак не мог сообразить, сон это или явь. Так звала его только покойная сестра Ясука. Синга еще в полусне с удовольствием потянулся. «Синга-сан! Синга-сан!» Голос раздавался за окном, выходившим в сад. Синга окончательно проснулся. За окном журчала речушка. Кричали дети. Синга встал и раздвинул ставни. Было ясное утро. Зимнее солнце струило теплые лучи, словно омытые весенним дождем. По дороге, вившейся вдоль речушки, шли, направляясь в школу, дети, человек 7-8. Синга послышалось, что его зовут, А это, наверное, просто кричали дети. Но все же Синго высунулся из окна и стал внимательно приглядываться к зарослям низкорослого бамбука на берегу речушки.